Парень с трудом поднялся и медленно вышел из помещения. За ним последовали его напарники. После этого больше никто не пытался возражать, хотя кунаи замелькали чаще. Один за другим неудачники покидали экзамен. «Наруто, если хочешь, можешь списать у меня», — донесся до мальчика шепот Хинаты. «Не стоит», — негромко ответил Узумаки, не поворачивая головы в сторону соседки. «Слишком очевидно. Мы оба просто потеряем баллы. Уверен, они даже наш разговор слышат». «Ты так думаешь?» — с тревогой в голосе уточнила девочка. «Конечно, не переживай, у меня все просчитано», — с уверенностью, которой не испытывал, произнес Наруто. Лист перед ним оставался девственно чист. «Я верю в тебя», — тихонько шепнула Хината. В воздухе промелькнул очередной кунай. «Номер 82, на выход», — раздался голос наблюдателя. С места поднялась забавная девчонка с двумя хвостиками. С некоторым удивлением она узнала в ней Микки Исиду, бывшую одноклассницу, которая попала в рядовой состав после академии. Как она оказалась на экзамене? Следом за ней поднялись два парня, которые тоже не прошли финального отбора. Не сильно расстроенные, они потянулись на выход. Проходя мимо одного из генинов, Микки с любопытством заглянула в его листок. «Немедленно покиньте место экзамена», — появился перед ней наблюдатель с широким перебитым носом. «Поняла, поняла», — подпрыгнула от неожиданности девочка и поспешила за напарниками. Генины вышли из аудитории и направились к лестнице. По дороге они активно обменивались информацией. На первом этаже все трое зашли за угол, сложили печати и развеялись облаками дыма. В этот момент Наруто поднял свой карандаш и начал писать ответы. Когда Узумаки осознал, что попал на письменный тест, он сразу предположил самый вероятный исход – эпических размеров провал. Поэтому он рискнул и воспользовался неразберихой перед началом экзамена, когда наблюдателей больше интересовала подготовка мест, а генинов – сдача документов. Он создал трех клонов и с помощью Хинги придал им облик одноклассников, которые угодили в рядовые. Саски и Сакура без вопросов прикрыли его от лишних взглядов в момент применения техники. Сложнее всего было с заявлением, но Узумаки подсмотрел его у другого рядового генералиста. В момент, когда поддельная команда подавала документы, Наруто отвлек на себя внимание маленьким представлением. Риск полностью оправдался. Теневые клоны плохо передавали большие объемы информации, но короткие ответы пришли без искажений. Экзаменаторы тоже ничего не заметили. Наруто вообще показалось, что перед ними не стоит задача поймать всех. Отсеивали только тех, кто откровенно плох. Его теневой клон начал практически заглядывать в листы окружающих, прежде чем получил дисквалификацию. Добычей стали ответы на 8 вопросов, один из которых он подсмотрел уже на выходе. Осталось только перенести их на бумагу, благо времени оставалось еще достаточно. «Похоже, мы отсеяли достаточно слабаков», — раздался голос Марина Ибики. Огромный мужчина медленно вышел вперед. Каждый его шаг отдавался громким стуком, заставляя генинов концентрироваться на себе. «Теперь я могу дать вам последний, 10-й, вопрос. Его сложность намного превосходит все, что вы видите в тестах перед собой», — размеренно произнес он. «Но перед этим установим несколько новых правил. Первое. Вы сами решаетесь отвечать на 10-й вопрос или нет. В случае отказа, вы имеете право покинуть экзамен без последствий. Естественно, ваша команда также вылетает». Наруто удивленно посмотрел на мужчину. «Если вылет, цена отказа, то зачем его выбирать? Глупость какая-то». Так думал не он один, из зала раздался выкрик, который практически слово в слово повторил мысли мальчика. В ответ раздался негромкий мрачный смех, в котором отчетливо звучали нотки торжества. «Для этого существует второе правило. Тот, кто не ответит на 10-й вопрос, больше никогда не будет допущен к экзамену на чунина». Новое условие вызвало среди генинов настоящий переполох. Киба не выдержал и вскочил с места. «У вас не получится меня обмануть. Мы знаем, что здесь присутствуют шиноби, которые сдают не первый раз», — выкрикнул он. «А я вообще не из вашей деревни», — добавил кто-то с задних рядов. От Марина разошлась волна давления, заставляя наглецов замолкнуть. Перечеркнутые шрамом губы разъехались в издевательскую ухмылку. «Каждый год ответственный за экзамен придумывает собственный 10-й вопрос. Вам просто не повезло». Незримое удушающее давление начало нарастать. Чем-то сходное с жаждой крови, оно несло угнетение и отчаяние, подтачивало уверенность. «Данный экзамен признан всеми скрытыми селениями. Они подтвердят мое решение. Для вас останется единственный путь стать чунином. Полевой патент». Наруто опустил взгляд. По сути, им предоставляли два выбора: подвести команду или навсегда лишиться возможности сдать экзамен. Он даже на тест без уловок ответить не смог. Какой шанс, что самый сложный вопрос окажется в зоне его обрывочных знаний? Те, кто не готов отвечать, поднимите руку и сможете покинуть экзамен, практически доброжелательно произнес Ибики. Напряжение густым киселем повисло в воздухе. Поднялась первая рука. Мужчина в возрасте с бородкой клинышком встал со своего места. Очевидно, он сдавал уже не первый раз и не хотел потерять последний шанс стать чунином. «Я ухожу, не хочу его брать», — произнес он. Номер 50 не сдал, — раздался голос одного из наблюдателей. После первого отступившего руки начали подниматься чаще, тонкий ручеек гининов потянулся на выход. Марина продолжал гипнотизировать оставшихся тяжелым взглядом. Что касается Наруто, то он не собирался сдаваться. Его в целом смущала такая постановка вопроса. Мало того, что она перечеркивала все усилия гининов, так и ее внутренняя суть не соответствовала идее экзамена. Если, конечно, Узумаки понял все правильно, их действительно проверяли на способности по добыче информации. «Этот выбор повлияет на вашу жизнь. Спрашиваю еще раз, кто хочет уйти?» — поинтересовался Марина Ибики. Тяжелый взгляд прошел по рядам, но никто больше не поднял руку. Что ж, все присутствующие здесь первый экзамен сдали. Несколько секунд гинины продолжали напряженно смотреть на экзаменатора, ожидая какого-то подвоха. Тяжелое давление рассеялось, как туман под лучами солнца. Затем, как единый вздох, волна удивления пронеслась по аудитории. Сакура не выдержала и вскочила со своего места. Почему-то она чувствовала себя обманутой. «Постойте, но что с десятым вопросом?» — раздался ее звонкий голос. В ответ Марина расплылся в широкой улыбке. На его суровом лице она казалась совершенно чужеродным элементом. С самого начала не существовало никакого десятого вопроса. «Если хочется, можете им считать проблему двойного выбора», — доброжелательно сообщил он. «Получается, первые 9 вопросов не имели смысла», — подала голос девушка с 4 русыми хвостиками. «Нет, это не так, их роль в том, чтобы каждый добывал информацию своими техниками. Гинины изначально не могли выполнить данный тест, поэтому мы посадили в зал несколько чунинов, которые знали ответы. Они и стали вашей целью. Те, кто неумело списывал, конечно же, провалились». Мужчина медленно развязал бандану и убрал ткань в сторону, открывая взглядом лысый череп, изуродованный шрамами, ожогами и дырами. Такое могло пронять и опытных шиноби, что говорить о гининах. Информация стоит человеческих жизней. Получая ее от врага или третьих лиц, вы никогда не можете быть до конца уверены в ее достоверности. Ложная информация способна повлечь ужасающие последствия. Таким образом, на этом экзамене мы сделали все, чтобы вы добывали информацию, полагаясь только на себя и свои техники. Тот, кто не способен этого сделать, оказался отсеян. Ибики вернул бандану на место. Что касается десятого вопроса, то он и являлся сутью первого экзамена. Мы проверяли вашу решимость. Миссии могут быть очень рискованными, но от них не убежишь. Чунин, как командир команды, обязан обладать решимостью и умением вдохнуть ее в подчиненных. На этом я, Марина Ибики, желаю вам удачи. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На Бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. Ссылку можно найти в профиле автора. Глава 32. Темно-коричневое ядро разбило окно и влетело в помещение. Оно начало разматываться на полотнище ткани прямо в воздухе, а из его центра выпрыгнула девушка. Раздался стук кунаев, которые пришпили ткань к потолку, полностью закрывая фигуру Марины Ибики. «Не время развлекаться», — раздался резкий женский голос. Тело особы, которая появилась столь оригинальным способом, от шеи до бедер обтягивала сетка с тонкой серой подложкой, демонстрируя все особенности аппетитной фигуры. Хоть какое-то подобие приличия придавала короткая темно-бежевая юбка и длинный распахнутый плащ. Пыльно-фиолетовые волосы, собранные в короткий хвост, свободолюбиво топорщились во все стороны. «Второй экзаменатор, Анка Митараши», — с вытянутой в сторону рукой сообщила девушка. Иероглифы на растянутой ткани дублировали ее слова. «Отправляемся на следующий этап». Сжатый кулак вознесся к потолку. «За мной». Из-за полотна показался Марина Ибики. «Твоя часть экзамена начинается завтра», — заметил он. Девушка раздраженно обернулась на мужчину, словно он разрушил ее тщательно создаваемую атмосферу безумия. «Смотрю, ты в этот раз совсем не старался». «Да, 60 студентов. «Ты пропустил целых 20 команд», — уже более спокойным тоном ответила она. «В этом году много сильных студентов», — пожал плечами Марина. Митараши хищно улыбнулась. «Ничего, на моем этапе отсеется больше половины. Я так взволнована», — практически промурлыкала она и, повысив голос, добавила. «Встречаемся завтра утром. О месте проведения второго этапа вам сообщат наставники. Все свободны». Раздался скрип отодвигаемых стульев, зазвучали негромкие разговоры. Члены команд обменивались мнениями о прошедшем экзамене, радовались успеху, обсуждали эксцентричное появление Энка. Узумаки встал и с наслаждением потянулся. Ему хотелось выкрикнуть что-нибудь вдохновляющее, но он уже и так привлек слишком много внимания к собственной персоне и потому сдержался. «Наруто-кун», — позвала принцесса Хьюга, мило постукивая кончиками указательных пальцев друг о друга перед грудью. Когда блондин обернулся, она начала стремительно краснеть. «Может, сходим куда-нибудь сегодня?» Рука мальчишки сама собой потянулась почесать шею. «Прости, Хината-чан», — Какаши-сенсей сказал возвращаться к тренировкам сразу после экзамена, с неловкой улыбкой ответил он. «Может, в другой раз?» «Хорошо», — вконец смутилась девочка. Несмотря на всю решимость, у нее пока не слишком хорошо получалось побороть свою стеснительность перед Наруто. Узумаки почувствовал странную неловкую атмосферу. Его взгляд вильнул в сторону и зацепился за знакомые красные волосы. Девочка стояла рядом со своими напарниками, но участия в разговоре не принимала. На ее руке воспаленными пятнами алело два свежих укуса. При взгляде на них ярость заворочилась внутри потревоженным зверем. Хината заметила реакцию Узумаки и проследила за его взглядом. Увидев еще одну девочку, она невольно нахмурилась. «Неужели Наруто-кун действительно бабник?» «Нет», — возразила сама себе Хьюга. Он рассердился при взгляде на нее. «К тому же, она из травы. Что-то случилось», — раздался голос Сакуры. Обладательница розовых волос подошла к Узумаки со спины, скрестила руки на груди и недовольно посмотрела на Хьюга. Принцесса ответила упрямым и решительным взглядом. «Войну можно было считать официально объявленной. Вы не знаете, кто они?» — поинтересовался блондин, который не заметил повисшего между девочек напряжения. Сакура проследила за его взглядом и покачала головой. «Нет, они из другого селения», — указала она на очевидный факт. Хината молча активировала Бейкуган. В отличие от Харуна, она могла действительно помочь Наруто. Взгляд, способный проникать сквозь любые предметы и препятствия, скользнул по столам, на которых лежали бланки с тестами. «Ее зовут Карину Узумаки», — тихо произнесла Хьюга. «Что?» — удивилась Сакура. «Вот, значит, почему она показалась мне такой знакомой», — произнес парень, не спуская глаз с команды травы, которая как раз выходила из аудитории и задумался. «Вряд ли она твоя родственница», — заметила Сакура. Клан Узумаки выделялся своей численностью даже на фоне Синджу. Не на пустом месте они решили основать собственную деревню, они присоединились к Листу. Так что после ее уничтожения выжившие остались по всему миру. «Думаю, мы их еще не раз встретим», не получив никакой реакции, девочка ущипнула блондина. «Ты меня вообще слушаешь?» «А, да, конечно, Сакура-чан», вынырнула из своих мыслей Наруто. «Мне срочно нужно кое-что уточнить у Какаши-сенсея. Увидимся завтра». Мальчик перемахнул через парту и поспешил на выход, оставляя подруг позади. Девочки обменялись взглядами и гордо, как две кошки, разошлись в стороны, разве что не обшипев друг друга. Узумаки торопился на полигон, однако во дворе академии его неожиданно окликнул Саске. Учиха стоял, прислонившись к дереву, засунув руки в карманы, и мрачно созерцал окрестности. Проигнорировать товарища по команде Наруто не мог и сменил курс. «Идем», — произнес Саске, когда блондин приблизился, отлип от дерева, повернулся и зашагал куда-то прочь. Узумаки сложил, скрестил руки на груди. «У меня и свои дела есть», — важно сообщил он. «Говори, чего хотел». Саске обернулся, на его равнодушном лице мелькнула тень досады. «Не здесь, это важно», — настоял он. «Тогда ладно», — легко согласился Наруто и догнал Учиха. Откровенно говоря, его просто распирало от любопытства. Что такого могло произойти, чтобы Саске внезапно потребовалось с ним поговорить? За этим определенно скрывалась какая-то ужасная, кровавая и мрачная тайна. Если бы не Карин, Джин Чоурики обязательно бы помучил напарника подольше, но сейчас он не хотел тратить ни минуты напрасно. Генины перешли на бег и довольно быстро достигли квартала Учиха. Внутри по-прежнему царила давящая и безжизненная атмосфера. Не хватает только зловещего карканья на фоне, оценил Узумаки. К его удивлению, Саски направился не к своему дому, а к какому-то небольшому строению. Внутри оказалось скромно. Голые стены, низкий столик, подушки для сидения. Учиха закрыл дверь, укусил палец и мазнул кровью по двери. На мгновение стены, пол и потолок вспыхнули темно-фиолетовым светом и угасли. «К чему все это?» – удивленно поинтересовался Узумаки. «В таком деле нужно соблюдать все предосторожности», – ответил Учиха. «Да что происходит?» – не выдержал Наруто. Любопытство начинало разъедать его изнутри. Саски прошел в комнату и занял место во главе стола. «Ты был прав», – торжественно произнес он, словно сообщал какое-то откровение. «Это точно розыгрыш», – понял Узумаки. «Само собой», – согласился он. «А в чем конкретно?» Учиха немного нахмурился. Он до последнего сомневался, стоит ли делиться с кем-нибудь своими подозрениями. Если да, то кому можно довериться? И чем дольше он размышлял, тем чаще мысли возвращались к Узумаки. Наблюдая на прогрессом блондина из первых рядов, Саски уже не мог считать его дураком. Шумным, наивным, раздражающим, несомненно, но не дураком. По сути, именно Наруто заставил его посмотреть на трагедию клана Учиха с другой стороны. Ослепленный чувством мести и горем, Саски назначил виновника и больше не задумывался ни о чем. Не зря отец рассказывал, что в полиции не допускается личная заинтересованность при расследовании. Саски требовался кто-то, способный оценить всю картину со стороны. При всех своих недостатках Узумаки отличался редким упорством и верой в дружбу. Его знания фуиндзюцу тоже могли пригодиться. «Якинику», — напомнил Учиха. «Ты решил не убивать брата?» — удивился Джинчоурики. Он, конечно, пытался донести до напарника всю пагубность мести и направить на созидательный путь, но не слишком верил в успех даже тогда. Неужели Наруто недооценил свою убедительность? «Нет, Итачи умрет в любом случае», — рассеял его надежды Саски. «Я говорю о ситуации в целом. Смотри», — мальчик извлек из-под стола небольшую картонную папку, открыл ее и достал фотографию красивой женщины со светлыми волосами и внушительной грудью. «Цунаде Синджу», — прокомментировал он. «Последняя известная представительница клана-основателя». Наруто сел за стол и посмотрел на снимок. «К чему это?» – поинтересовался он. Из папки начали появляться новые фотографии. Шимура Данза, Хатаки Какаши, Умина Ирука, Наруто Узумаки, Учиха Саске, монотонно перечислял темноволосый подросток. Все – последние представители своих кланов в Конохагакуре. Наруто совершенно не понравилось, куда сворачивает разговор. Похоже, он разбудил спящего монстра. Путь созидания, только не Саске. Узумаки погибли вместе со своим селением. Это так, согласился Учиха. Но где, по-твоему, остался их самый многочисленный анклав? У ближайшего союзника, конечно. И где они сейчас? В мире шиноби по тем или иным причинам исчезло множество кланов. Такое происходит даже с сильнейшими, произнес Наруто. Благодаря Курами он знал о таких случаях из первых лап. Тогда ответь, куда пропали Синджу? Мрачно ухмыльнулся Саске. «Погибли во время Третьей мировой войны. Враги целенаправленно за ними охотились», — ответил блондин словами из учебника. «А дети? Куда исчезли они?» Словно загоняя собеседника в угол, поинтересовался Учиха. «Обычно сильным шиноби сложно завести потомство, но родословная Синджу даровала им огромный запас жизненных сил. Их клан, как и Узумаки, к слову, всегда выделялся своей численностью. Почему последняя Синджу, одна из трех легендарных саннинов, ученица третьего Хокаге, ушла из Конохи и не появляется здесь уже много лет?» Наруто не нашелся, что возразить. Учебник действительно ничего не рассказывал о том, куда исчез один из кланов-основателей Листа. Мальчик отказывался верить в существование какого-то заговора, но слова Саски звучали убедительно. Они упорно пытались залезть ему в голову. «Ты хочешь сказать, что существует какая-то личность, которая выбрала своей целью истребление целых кланов?» — скептически уточнил Джинчоурики. «Или организация?» — кивнул Саске. «Зачем? Вряд ли в этом их финальная цель», — задумчиво произнес Учиха. «Мы даже не знаем, как давно они действуют. Начали исчезать сильнейшие кланы, столпы мира шиноби. Мелочь, до этого никто даже не считал». Узумаки схватился за голову и застонал. Саске словно поставил целью свести его с ума. «Какой бред! Да такой натуральный, что можно и поверить. Зачем он вообще открыл рот в Якинику? Кто его просил? Своими руками толкнул товарища во тьму. Ты все еще не веришь?» — правильно истолковал его состояние Учиха. «Что ж, не все сразу. Со временем убедишься». Узумаки стукнулся головой об стол. «Чего звал-то?» — слабым голосом произнес он, не меняя положения. Я собираюсь узнать, что действительно произошло с кланом Учиха. Мне нужна твоя помощь», — с трудом признался Ске. После всего услышанного Наруто не горел желание участвовать в этой авантюре. В то же время и бросить напарника он не мог. В происходящем присутствовала немалая доля его вины. Он обязан убедиться, что новая идея Саске не принесет бед. Узумаки оторвал голову от стола, и на его лице возникло решительное выражение. «Зачем еще нужны товарищи? Конечно, ты можешь на меня рассчитывать», — воскликнул он. «Что нужно делать? Единственное, чем Саске выдал овладевшие им эмоции, прикрыл ненадолго глаза. Первым делом нужно проникнуть в архив Хокаге», — сказал он. «Нас точно поймают», — попытался образумить напарника Наруто. «Согласен», — кивнул головой Учиха. «Незаметный Узумаки. Миссия с его участием изначально обречена на провал. Нужно стать сильнее и выбрать правильный момент». «Звучит логично», — важно кивнул Джин Чоурики. «Кстати о тренировках. Какаши-сенсей будет недоволен моим опозданием. Мы уже закончили», — Саске едва заметно поморщился. Приглашая Узумаки, он изначально понимал, с чем придется столкнуться. «Лучше уж так, чем излишний энтузиазм». «Да», — подтвердил Учиха. «Тогда я побежал», — воскликнул Наруто, вскочил на ноги и дернул ручку входной двери. Механизм даже не пошевелился. Мальчик приложил больше сил. Попытался потрясти. «Саске, у тебя тут дверь заела». Учиха поднялся с места, подошел к Узумаки и коснулся ручки. Поверхности дома вновь моргнули фиолетовым, и механизм бесшумно повернулся. «Круть!» — восхитился Наруто и махнул рукой. «До завтра!» — Саске провожал энергичного блондина взглядом. Правильно ли он сделал, когда ему доверился? В это время Узумаки испытывал не меньше сомнений. Стоит ли ему рассказать наставнику о новой навязчивой идее товарища, или посоветоваться с Сакурой? Она точно лучше него поймет, как помочь напарнику. Но не предаст ли этим он его доверие? Да, Саске не требовал от него хранить тайну, но это подразумевалось, как минимум, предпринятыми мерами безопасности. Наруто чувствовал ответственность. В тягостных раздумьях он добрался до полигона. Хатаки занимался привычным делом. Сидел на ветке, прислонившись спиной к стволу, и читал книгу. «Надеюсь, твою задержку вызвала какая-то весомая причина», — произнес он, перелистывая страницу. В меланхоличном голосе Джонина отсутствовал даже намек на угрозу, но Наруто уже знал. «Дела плохи. С Саске разговаривали», — ответил он. «Хм, вы все-таки нашли общий язык?» — поинтересовался Хатаке. «Что-то вроде того», — неопределенно покачал головой Узумаки. «Ну что ж», — Какаши закрыл книжку, убрал ее в сумку и спрыгнул с ветки. «Раз ты хорошо отдохнул, приступим к тренировке». Джонин повернулся к реке и махнул рукой. «Идем, я кое-что приготовил». Наруто оставалось только последовать за наставником. Он никогда не отказывался от тренировок, но энтузиазм Хатаки начинал немного пугать. Создавалось впечатление, что совсем скоро сон полностью пропадет из его жизни. Если бы Лис не делился с ним чакрой, он давно бы упал от истощения. Тренировки с клонами забирали огромное количество сил. «Кстати, поздравляю с прохождением первого этапа экзамена», — произнес Хатаке. «Ерунда», — самодовольно ухмыльнулся блондин. «Я бы и с закрытыми глазами справился». Джонин наглянулся через плечо и улыбнулся одним глазом. «Рад, что у меня такой способный ученик». На лице Наруто появилось серьезное выражение. «Наставник, а может шиноби перебраться из одной скрытой деревни в другую?» Поинтересовался он. «Мы говорим о ком-то конкретном», — задал встречный вопрос Какаши. «Да, Карин Узумаки, генин деревни скрытой травы», — не стал скрывать Наруто. «Интересно», — прокомментировал привычным равнодушным тоном Хатаке. «Она сама к тебе подошла? Ну, в каком-то смысле. Мы случайно столкнулись в городе. Я очень хочу ей помочь, но не знаю как», — поделился мальчик. Мужчина задумчиво почесал подбородок. «Такие переходы не приветствуются. В родной деревне такой шиноби считается предателем и гарантированно попадает в местную книгу бинго, пусть за голову генина и награду назначит минимальную», — поделился он порцией информации. «В той деревне, которая примет перебежчика, тоже не все просто. Как минимум, она попадет в список неблагонадежных. Выбраться из него весьма непросто». «Вот как», — Наруто расстроенно опустил голову. «И ничего нельзя сделать», — Хатаке бросил на подопечного быстрый взгляд. «Ты ведь понимаешь, что она может не оценить твоего порыва, или хуже того, воспользуется», — поинтересовался он. Наруто ответил не сразу. Некоторое время он гипнотизировал мелкие камешки под ногами. «Я чувствую, что так будет правильно», — наконец произнес мальчик. «Ей тяжело, мы пришли», — раздался голос Хатаки. Наруто вынырнул из своих мыслей и услышал шум падающей воды. Удивленно подняв голову, он увидел небольшой, в три человеческих роста, водопад. Взрыхленная земля и отсутствие растительности вокруг придавали ему ощущение чужеродности. «Сам делал», — ухмыльнулся Какаши. «С листьями мы закончили. Теперь тебе предстоит разрезать водопад. Ну что ж, первая книга данного фанфика дописана. На Бусти можно ознакомиться с полным вариантом или сказать спасибо автору. Ссылка есть в профиле. На Аутхартадей выкладка продолжится по прежнему графику». Глава 33. Новая тренировка далась Наруто гораздо тяжелее, чем прошлая. Для попыток разрезать лист дерева хватало совсем небольшого количества чакры, так что многочисленные неудачные подходы не особо сказывались на выносливости. Падающая вода требовала гораздо более сильного выброса энергии, чем-то схожего с рассекающим порывом. Только создавать его приходилось на чистом контроле, из-за чего на передний план выходило качество стихийного преобразования. Раздевшись до нижнего белья, мальчик вызвал клонов и приступил к тренировкам. Вода холодными иглами стучала по его телу и упрямо сопротивлялась. Рассечения поднимались не выше 1,5 метров. Задача осложнялась еще и тем, что ширина не позволяла Наруто призвать привычные сотни клонов. Впрочем, учитывая расход чакры, может оно и к лучшему. За целый день тренировок Джинчуурики улучшил свой результат буквально на несколько сантиметров, зато вымотался за троих. Он мог бы прибегнуть к чакре Курамы и восполнить резерв, но сила Биджу практически не поддавалась стихийному преобразованию. Контроля не хватало, слишком тяжелая и упрямая энергия. Поэтому Узумаки приходилось довольствоваться собственными запасами, которые, как выяснилось, все же не бесконечны. Когда солнце начало закатываться за верхушки деревьев, Хатаки поднялся с ветки, на которой сидел, с наслаждением потянулся, спрятал книгу в сумку и спрыгнул на землю. Подобрав камешек, он запустил его точно в мягкое место ученика. Мальчик забавно подпрыгнул и обернулся. Джонин приглашающе поманил его жестом. «Заканчиваем на сегодня», — сообщил он, когда Наруто выбежал на берег. «Я еще могу продолжать, Какаши-сенси», — упрямо возразил Узумаки. «Знаю», — согласился Хатаки. «Но не забывай, завтра у тебя второй этап экзамена, так что лучше отдохнуть. Выспись нормально, без медитации. Вчера вас это не остановило», — заметил Генин и принялся одеваться. Действительно, не стал спорить Хатаки и перешел к делу. Полигон номер 44 расположен за пределами стен, на западе от Конохи. Экзамен начинается в 8. «Все понятно?» «Да, наставник», — кивнул, застегивая молнию, блондин. «А Саске и Сакура знают?» «Конечно, я отправил к ним своего клона», — успокоил ученика Хатаки, не спеша пропадать в вихре листьев, как обычно. Вместо этого он некоторое время задумчиво смотрел на подопечного и, наконец, произнес: «Кстати, по поводу твоего вопроса о той девочке». Наруто бросил незастегнутую молнию и с радостным выражением уставился на Джонина. «Вы что-то придумали, Какаши-сенси?» С нетерпением и надеждой в голосе спросил он. «Отчасти», — ответил Шиноби. «Ты можешь попробовать обратиться к Хокаге. Пусть ты и не глава клана Узумаки, но, как последний его представитель в Конохе, вправе просить убежище для Карин. От проблем с травой это не избавит, но хотя бы обустроиться на новом месте для девочки станет проще». «Наставник, вы гений», — обрадовался мальчик, озаряя окрестности ослепительной улыбкой, и показал поднятый большой палец. «Надеюсь, дед еще на месте. Нужно срочно бежать». «Не спеши, Наруто», — притормозил Хатаки уже готового сорваться на бег ученика. «Знаю, ты уверен в своем решении, но подумай еще раз хорошенько. Тебе придется взять ответственность за другого человека. Если что-то пойдет не так, не выйдет просто сказать: я не думал, что так получится. Кроме того, у тебя появится родственница, о которой придется заботиться». Яркая улыбка на лице Узумаки исчезла, сменившись серьезным выражением. Голубые глаза смотрели с твердой уверенностью. «Не беспокойтесь, Какаши-сенси. Я чувствую, что так будет правильно», — произнес он. «Понятно», — просто ответил Хатаки и отошел в сторону. Мальчик немедленно сорвался с места. Учитывая наступающую ночь, он серьезно опасался не застать Сарутоби на месте. Никакого рабочего графика у Хокаге, конечно, не существовало. Зато он имелся у администрации, и Наруто уже не успевал. Оставалось только надеяться, что из-за проведения экзамена дед до сих пор находится на месте. Когда Узумаки добрался до нужного здания, центральный вход уже заперли. Мальчик безрезультатно подергал ручку и постучал в дверь. Как-то же попадают внутрь. А если срочное донесение, не могут же они все деду в кровать тащить, подумал Наруто. В ходе коротких поисков он обнаружил незаметную дверь, которая вела в небольшую каморку, где за столом сидел мужчина в форме и изучал какие-то бумаги. «Приемные часы окончены», — произнес Шиноби, не поднимая взгляда. «Мне нужно поговорить с Хокаге», — упрямо выдал Узумаки. «Не положено. Приходи завтра в общее время», — равнодушно ответил мужчина, поставил печать на документ, убрал его в стопку и взял в руки следующий. «Это очень важно», — не сдался мальчик. Показное пренебрежение его раздражало и понемногу будило ярость, однако он не торопился применять холодный разум. Ему не нравилось отстраненное состояние, которое вызывала техника, и при любой удобной возможности мальчик учился справляться со своими эмоциями самостоятельно, без костылей. Только когда перед глазами уже вставала красная пелена, у него не оставалось выбора. «Можешь изложить свое дело мне, не меняя тона», — произнес Шиноби. Раздался очередной стук печати. «Это личное», — в голосе Наруто начали появляться потусторонние вибрирующие ноты. Впервые мужчина оторвал взгляд от своих бумаг, поправил очки и посмотрел на посетителя. Его лицо ничего не выражало, однако Узумаки чувствовал исходящую от него неприязнь. Несколько секунд Шиноби молча оценивал мальчика перед собой. Затем сложил несколько печатей и рядом появилась его точная копия. Использование техники без слов наглядно демонстрировало немалый опыт. «Жди», — произнес мужчина и вернулся к документам. Копия молча открыла дверь за его спиной и ушла вглубь здания. Наруто закрыл глаза, пытаясь успокоить клокочущую внутри ярость. Постепенно у него получалось. Зверь все еще раздраженно ворчал, но уже не пытался броситься на первого встречного, чтобы перегрызть глотку. Раздался звук открывающейся двери. «Можешь проходить», — сообщила копия. «Следуй за мной». Шиноби даже не оторвался от своего дела, когда блондин проходил мимо. Интересно, у него личная неприязнь, или он не любит тех, кто нарушает установленный порядок, мимолетно промелькнуло в голове Узумаки. В кабинете Сарутоби витал сильный запах табака. Сам старик сидел за столом, положив шляпу Хокаге рядом, и выглядел довольно усталым. «Наруто-кун, что привело тебя?» — поинтересовался Хирузин. «Я хочу предложить Карин Узумаки перебраться из Кусагакури в Конохагакури», — решительно произнес Наруто. «Мне нужна ваша помощь, Хокаге сама». «ХММ», — протянул Сарутоби и прикусил трубку. «Давай вернемся к началу. Откуда у тебя возникла такая идея?» Узумаки открыто рассказал о первой встрече с Карин, о странных укусах на ее руках, об отношении к ней напарников и своих смутных ощущениях. Хокаге слушал внимательно, не перебивая. В конце он уточнил несколько мелких деталей и ненадолго задумался. «В среде шиноби не любят предателей. Пользуются, конечно, но в дом не приглашают», — наконец произнес он. «У тебя же особый случай. Семья — самое важное, что есть у каждого из нас. Неудивительно, что ты загорелся помочь человеку, с которым почувствовал связь», — дед погладил свою бородку. «Должен заметить, что ты повел себя на удивление ответственно, когда сначала обратился ко мне, а не бросился обещать разное бедной девочке». Сарутоби вытащил трубку изо рта и перевел взгляд на темное дерево. «Формально, клана Узумаки больше не существует. Его правящая линия прервалась. Неужели ничего нельзя сделать?» – не выдержал Наруто. «Ну почему же?» – хитро усмехнулся дед. «Со времен Хаширамы еще действует закон о возрождении утраченной родословной. И знаешь, Наруто, я отчетливо вижу, что в тебе сильна кровь Узумаки. Как Хокаге, признаю тебя достойным наследником. А, только и смог выдавить мальчик. Поздравляю, Узумаки Дона», – сказал Сарутоби и одел шляпу, пряча хитро поблескивающие глаза. «Совет кланов наверняка оспорит мое решение, но вряд ли они соберутся раньше конца экзамена. Все необходимые документы будут готовы завтра. Полагаю, у вас есть законное право вернуть родственника в лоно клана». Наруто сосредоточенно переваривал полученную информацию, затем уважительно поклонился. «Спасибо, Хокаге сама», — произнес он. «Иди, Наруто», — Хирузин поправил шляпу. «Завтра тебе предстоит сложный экзамен». Узумаки молча покинул здание администрации с чувством благодарности. Былая обида на Сарутоби давно рассеялась, но и считать его добрым дедушкой мальчик уже не мог, о чем очень сильно сожалел. Не так уж много у него осталось близких людей. Дома Наруто поужинал привычной лапшой быстрого приготовления, помылся, постирал вещи и лег в кровать. Как и советовал наставник, Сегодня он решил обойтись без тренировок во внутреннем мире. Сон пришел быстро. Полигон номер 44 окружал высокий забор из сетки рабицы со следами ржавчины. Огромные деревья с мощными ветвями поднимались к небу на многие десятки метров. Зеленый мох частыми пятнами усеивал темно-серые стволы. Плотные шарообразные кроны почти полностью погружали нижние ярусы в полумрак. Под весом листьев веточки клонились вниз, образуя темно-зеленые нити. Звучал лес не менее пугающе. Громкие крики птиц, жужжание насекомых, шелест, словно по опавшей листве бежит множество лапок, завершали картину цепи с замками на воротах и таблички «Опасно! Не входить!». Девушка-экзаменатор с довольной улыбкой повернулась к Генинам. «Вы скоро узнаете, почему это место называют лесом смерти», — объявила она, из рукава бежевого пальто в подставленную ладонь упал Куной. Поигрывая острой железкой, Анка продолжила. «Прежде чем мы начнем, я кое-что вам раздам». Свободной рукой она достала из внутреннего кармана пачку бумаги, расписки. «Если хотите сдавать экзамен, вам придется оставить на них свое имя». «Для чего?» — раздался голос какого-то Генина. Анка мило улыбнулась. «Ну конечно, чтобы я не отвечала за ваши жизни, глупенький», — произнесла она и засмеялась. Атмосфера моментально сгустилась. Если девушка хотела показать серьезность происходящего, то ей это удалось. Похоже, правила первого экзамена, которые запрещали нападения друг на друга, остались в кабинете Марины Ибики. «Давайте я объясню, в чем заключается смысл второго этапа. Короче говоря, вам нужно выжить». Девушка сунула пачку бумаги ближайшему Генину. Тот взял один бланк, а остальные передал дальше. Экзамен проходит на 44-м тренировочном полигоне. Как видите, его окружает забор. В нем на равном удалении расположены ворота. Внутри – лес, река и башня. Радиус зоны примерно 10 километров. Во время выживания вам предстоит определенная задача. Битва без правил за информацию. Анка извлекла на свет два свитка. Надпись на одном гласила «Земля», а на другом – «Небо». Наруто получил свой экземпляр расписки и пробежался по тексту быстрым взглядом. Помимо отказа от ответственности за получение вреда или даже смерти, там дублировались те правила, о которых рассказывала Митараши. «Интересно, для чего тогда распинаться?» – подумал мальчик. «Половина из вас получит первый, а остальные – второй. Чтобы пройти экзамен, все три члена команды должны доставить оба свитка в башню», – продолжила повествование Энка. «Время ограничено 5 днями. Не пройдут те, кто не сможет добыть свиток за отведенный срок, и погибшие». «Конечно», наклонив голову к плечу, улыбнулась девушка. «Можно выйти во время теста?» Подняв руку, задал вопрос Шикамару. «Нет», строго ответила экзаменатор. «Вы проведете в лесу 5 дней в любом случае». «Ах да, чуть не забыла. Нельзя открывать свитки до попадания в башню. На этом все. И постарайтесь не умереть», закончила она с уже привычной милой улыбочкой. Разобрав расписки, Генины разбились на команды и разошлись в стороны. «Не понимаю, зачем нам дали целый час, чтобы подписать эти бумажки», с недоумением произнес Наруто. «Его предоставили не этого», хладнокровно ответил Саске. «Время предназначено для обсуждения тактики, порядка движения, оценки противников». Вот как Узумаки сложил руки на груди и важно покивал головой. «Я думал просто вызвать кучу клонов и всех вынести. Не стоит привлекать лишнего внимания, Наруто», присоединилась к разговору Сакура. «Кто знает, насколько они сильны. Один на один мы справимся с любой командой, но они могут объединиться». «Ну да, точно», — огорчился блондин. Девочка продолжила свою мысль. «Я вижу три основные тактики. Защита, нападение, перехват». Перечисляя, она показывала соответствующее количество пальцев. «Мы можем остаться в одной области, изучить местность, установить ловушки и ждать. Либо использовать клонов Наруто, чтобы заманить врага на свою территорию», добавил Учиха. «Или так», кивнула девочка. «Тактика перехвата совпадает с защитой, но место нужно выбирать рядом с башней. Целью станут команды, которые уже добыли оба свитка. В этом есть как минусы, так и плюсы. Мы гарантированно получим нужный свиток, в отличие от первого варианта, но имеется высокий шанс столкнуться сразу с несколькими командами. Мне больше нравится нападение», без капли сомнений выдал Узумаки. «Согласен», поддержал его Саске. «Наша команда больше подходит для прямого столкновения. Тогда сразу после начала экзамена нужно попытаться перехватить одну из команд, которая войдет в соседние врата», сказала Сакура и с досадой посмотрела на закрытый домик, в котором проходила выдача свитков и стартовых номеров. Жаль, нет возможности узнать, кому досталось небо, а у кого земля. Ерунда, блондин заложил руки за голову и безмятежно улыбнулся. Просто найдем следующих. Наруто, пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Самоуверенность может очень сильно тебя подвести, серьезно посмотрела на него девочка. Но я столько тренировался, чувствую себя суперсильным, возразил Узумаки. Мы ничего о них не знаем. А вдруг там тоже есть свой Джинчуурики? Попыталась образумить его Сакура. Ну это вряд ли, скептически посмотрел на подругу блондин. Неизвестно, сколько бы продлился этот спор, если бы Харуна не заметила Хьюга, которая направлялась к ним. От этой милой тихой девочки она почему-то ощущала большую угрозу, чем от дерзкоиного времени противостояния за внимание Саске. «Здравствуйте», — негромко произнесла Хината, заставляя парней седьмой команды обернуться. «Наруто, можно тебя?» «А, да, конечно», — неловко ответил Узумаки. После вчерашнего заявления Хьюга они словно поменялись местами, и уже мальчик начал теряться в ее обществе. Он банально не знал, как себя вести. Когда Наруто в компании Хинаты направился немного в сторону, Сакура почувствовала желание схватить его за оранжевую ткань и никуда не пустить. Она понимала, что ведет себя глупо. Невозможно запретить Узумаки общаться со всеми девочками, но ничего не могла с собой поделать. В душе горело совершенно эгоистичное желание. Наруто должен принадлежать только ей. Хьюга остановилась и повернулась к парню. «Я хотела пожелать тебе удачи», – произнесла она. Рука Узумаки потянулась к шее. На лицо выползла немного смущенная улыбка. «Уверен, вы тоже легко пройдете второй этап», — ответил он. Девочка опустила взгляд. «Наша команда носит разведывательно-диверсионное назначение. Мы немного тренировались на этом полигоне под присмотром Куринай-сенси. Говорят, этот лес вырастил сам первый Хокаге. Из-за этого в нем очень много измененных животных. Если хочешь, я могу рассказать», — предложила она. «Ну что ж, первая книга данного фанфика дописана. На Бусти можно ознакомиться с полным вариантом или сказать спасибо автору. Ссылка есть в профиле. На Аутхартадей выкладка продолжится по прежнему графику». Глава 34. Наруто не стал отказываться. Могло показаться, что подобное преимущество несправедливо по отношению к остальным участникам, однако шиноби смотрели на этот вопрос проще. Для них такого понятия вообще не существовало. Любая возможность обязана быть использована. Так что Узумаки не чувствовал никаких угрызений совести, когда Хината начала рассказывать ему про особенности леса смерти. Под воздействием местной чакры живность сильно мутировала. Особенно это касалось организмов с коротким жизненным циклом. Если медведи, волки, кабаны просто выросли в размерах и научились инстинктивно использовать усиление чакры, то насекомые приобрели множество самых разных механизмов выживания, от умения плеваться ядом до поглощения энергии. Еще есть прыгающие пиявки. Они прячутся высоко на деревьях и нападают группой, как только почуют добычу, парализуют и выпивают всю кровь за считанные минуты. Бронзовые осы выработали сопротивление всем видам стихийной чакры. Техники начальных рангов практически не наносят им урона. «Будь с ними очень осторожен», — строго и одновременно заботливо рассказывала девочка. Выглядела она в этот момент невероятно мило, как и всегда, впрочем. Наруто даже представить не мог, каким черствым сердцем нужно обладать, чтобы отправить тихую и нежную девочку в узаконенное рабство. Разве стоят этого какие-то замшелые традиции? Сама мысль об этом заставляла ярость просыпаться. «Понял», — Джинчуурики послушно кивнул. «Избегать бронзовых ос». По команде экзаменаторов в построенный домик потянулись первые команды генинов, чтобы сдать расписки, получить свиток, номер и выдвинуться к старту. Хината активировала Бейкуган. «Седьмые ворота, небо. 32-е, земля». Начало негромко перечислять она. Наруто удивленно посмотрел на подругу, а затем сообразил, что девочка говорит вслух специально для него. «Твои глаза просто потрясающие, Хината», — восхитился он. От нехитрого комплимента щечки Хьюга немного залили. «Бейкуган может смотреть сквозь что угодно», — девочка медленно кивнула. «Почти. Некоторые печати способны создавать помехи», — поделилась она. «Получается, через одежду тоже?» — внезапно осенило Узумаки. На его лице возникло выражение полного потрясения. Хината стремительно приобретала оттенок редиски. «Я-я-я», — из-за паники вновь начала заикаться она. «Н никогда». «Нет-нет-нет-нет», — затараторила девочка, закрыв лицо руками. «Что у вас тут происходит?» Сакура не выдержала и подошла к беседующей парочке. «Ты знала, что Бейкуган может смотреть сквозь одежду?» — поделился с ней Наруто. «Конечно, это же очевидно», — Харуна скрестила руки на груди. «Разве тебя это не волнует?» — удивился Узумаки. «Кажется, ты ее сломал», — присоединился к беседе Саске и прокомментировал состояние Хинаты, которая продолжала повторять «нельзя как заведенная» и приобретала все больше сходства с закипающим чайничком. «Предпочитаю не беспокоиться о том, на что не могу повлиять», — ответила Сакура и заметила. «А ты чего так разволновался? Думаешь, кто-то мечтает увидеть тебя обнаженным?» «Го-голый Наруто-кун», — издала писк Хината, покачнулась и потеряла сознание. Узумаки едва успел поймать падающую девочку и теперь стоял с растерянным видом. «Мы ее потеряли», — констатировал Учиха и склонил голову. «Снимаю вопрос», — произнесла Сакура с недовольным видом. Наруто осторожно уложил бессознательную Хьюго на траву. Раздался возмущенный лай, и к нему подскочил возмущенный Акамару. Если бы не скромные размеры, выглядел бы он довольно грозно. «Что ты с ней сделал?» Не хуже своего питомца прорычал Киба. «Не знаю», — Узумаки растерянно посмотрел на напарника Хинаты. «Я только предположил, что Бейкуган может видеть сквозь одежду». «Дубина», — громко выругался Инузука. «Не мог потерпеть со своими открытиями. Как нам теперь экзамен проходить? Исправляй все немедленно». Их группа начала привлекать ненужное внимание. Кто-то из гининов смотрел с насмешкой, другие — с откровенной злостью и раздражением. Добром и взаимопониманием на месте проведения второго этапа экзамена на Чунина даже не пахло. «Да как?» – рассердился Узумаки. Взяв девочку за плечи, он осторожно потряс. «Хината-чан, просыпайся. Все хорошо. Я не думаю, что ты смотрела кому-то под одежду. Ты не помогаешь, идиот», — разъярился Киба. Сакура едва сдержала готовый вырваться смех и поторопилась отвернуться, чтобы не выдать себя выражением лица. Она так упорно все отрицала. Подозрительно, с трудом контролируя голос, подбросила дровишек в костер девочка, за что получила пару возмущенных тевков от Акамару. «Попробуй использовать воду», — хладнокровно предложил Саске. «Если она еще жива, должно помочь, дебилы». Еще сильнее вызверился Инузука. Наруто воспользовался советом, вылил немного воды в ладони и аккуратно протер щеки и лоб Хьюго. Девочка недовольно завозилась и открыла глаза. «Что случилось?» — тихо прозвучало в воздухе. «Кажется, ты потеряла сознание», — смущенно почесал шею Узумаки. «Правда? Так странно, ничего не помню», — растерянно произнесла девочка. «А что случилось? Неужели ее сознание заблокировало травмирующие воспоминания? Такое вообще возможно?» — удивился Наруто. Киба оттеснил Узумаки в сторону. «Ничего не случилось», — ответил он на вопрос. «Идем, нам уже пора получать свиток», — Инузука протянул подруге руку. «Хорошо, сейчас». Хината воспользовалась помощью и поднялась на ноги. Затем она активировала Бейкуган и быстрым взглядом окинула группу гининов. «Наруто-кун, у Карин Узумаки десятые врата. Надеюсь, это тебе поможет», — сообщила Хьюго. Джин Чоурики поразился тому, как ненавязчиво она проявила свою заботу. Хината забыла, что с ней произошло только что, но не об его интересе к шиноби другой деревни, и постаралась помочь. В груди неприятно защемило. «Спасибо», — произнес Узумаки и почувствовал, как мало и сухо прозвучали его слова. Хотелось сказать гораздо больше, но разве он имел право испытывать нежность к другой девушке? Наруто любил Сакуру. Он не хотел расстроить ее даже в мелочи. Его чувства горели в груди ярким пламенем, но и Хината занимала в его сердце особенное место. Между Хьюго и Узумаки появилась фигура Кибы в его неизменной серой куртке с мехом. «Ну все, хватит, идем», — потребовал он. Рядом с ним молчаливой поддержкой возник последний член команды номер 8. Шина Абурами в серо-зеленой куртке с высоким воротником все время находился где-то рядом, но при этом как бы в стороне. Откровенно говоря, Наруто о нем почти ничего не знал и за все время учебы общался буквально пару раз. Хината не стала спорить с товарищами и последовала к домику. Инузука напоследок кинул раздраженный взгляд на Узумаки и поспешил за ней. «Нам тоже пора», — произнес Саске. «Ага», — согласился с ним Узумаки. Седьмая команда последовала за восьмой. Внутри домика высокий парень принял от гининов расписки и выдал Наруто свиток неба. Затем, не глядя, вытянул из коробку жетон и толкнул к Саске. Учиха взял в руку темное дерево и молча показал товарищам золотую цифру 19. Хороший слух среди шиноби встречался гораздо чаще, чем умение смотреть сквозь предметы. «Ждите команду на выдвижение», — произнес шиноби. Наруто спрятал свиток в подсумок, Соски проделал сходные действия с жетоном. Наружу седьмая команда выходила с пустыми руками, как и все до них. Принимавшие участие в экзамене тщательно скрывали не только свои номера и свитки, но даже и то, у кого они хранились. Однако, если вспомнить суть первого экзамена, вероятность удержать информацию в полной тайне, находясь в среде ниндзя, выглядела весьма сомнительной задачей. После седьмой команды домик посетило еще несколько групп бгининов. Анка периодически поглядывала на наручные часы. В какой-то момент она громко скомандовала: «Получившие свитки, следуйте за инструкторами к вашим воротам». Чунины вели каждую команду к точке собственным маршрутом, который избегал пересечения с другими участниками экзамена. Однако Наруто не обольщался. Даже он мог вызвать клонов и проследить за кем угодно. Собственно, так он и поступил. В среде ниндзя не существовало понимания нечестной игры. Все средства хороши, пока не задевают чести. По итогу, условия экзамена только предоставляли сильным больше преимуществ. Как и в реальной жизни, впрочем, в одно и то же время все инструкторы достали по связке ключей и принялись открывать висячие замки один за другим. Со зловещим звоном тяжелые крепкие цепи заскользили вниз. «Приготовились», — предупредил Чунин, отслеживая движение секундной стрелки. Ровно на 12 он распахнул ворота. Начали. Наруто сорвался с места, опережая товарищей на несколько шагов. Почти сразу его накрыла прохладная тень. Обоняние коснулся влажный воздух с нотками гниения и резкими травяными ароматами. Под ногами пружинил мох, шелестела опавшая листва. Деревья возвышались могучими исполинами, теряясь в вышине. Из рассказа Хинаты он знал, что основная опасность исходит сверху. Большинство насекомых обитали внутри гигантских стволов, вытачивая целые города. Поверхность гораздо безопасней. Тяжело не заметить огромную тушу медведя или кабана, если не пропустить нору в корнях, конечно. Гораздо больше опасности представляли змеи, которые таились в листве и земле. Учитывая все это, Хината советовала передвигаться по нижнему уровню ветвей. Клоны, которые наблюдали за соседними входами, рассеялись. Наруто сосредоточился на полученной информации. Слева – команда из дождя. «Свиток неба хранится у самого высокого», – произнес он. «Справа – песок. Свитка не показывали». «Действуем по плану», – откликнулся Саске. «Нам нужен свиток земли». Не сговариваясь, седьмая команда повернула вправо, забежала по дереву и дальше двинулась с ветки на ветку. Дело оказалось далеко не таким простым, как выглядело со стороны. Путь стал гораздо извилистей. Потребовалось некоторое время, чтобы научиться выбирать правильную дорогу. Вообще передвижение по деревьям – частая практика для шиноби, но генины предпочитали бегать по земле. Банально не хватало опыта, чтобы поддерживать нужную скорость по верхним путям. Что касается леса смерти, то он своими огромными размерами накладывал дополнительную специфику. «Мы почти на месте», – раздался голос Сакуры. Наруто остановился и огляделся по сторонам. «Не вижу никаких следов. Может, немного дальше?» – откликнулся он. «Ведите себя тише», – сделал замечание Саске. Узумаки беспечно проигнорировал слова Учиха и обернулся налево. «Кажется, я что-то слышал», – произнес блондин и прислушался. Несколько секунд спустя его лицо приобрело серьезное выражение. «Там точно кто-то есть. Проверим, стандартным порядком», – согласно кивнул Саске. Узумаки выдвинулся вперед. Его товарищи сместились ему за спину и немного разошлись в стороны. Генины успели преодолеть буквально три дерева, как чуткий слух Джинчуурики уловил шипение. Голова дернулась в сторону звука. Опасность. Ветка под ногами Учиха превратилась в огненный шар. Раздался грохот, и ударная волна ударила по генинам. Наруто и Сакура попытались приклеиться к дереву, но их сорвало вместе с поверхностным слоем и сбросило на землю. «Саске-кун!» Не обращая внимания на ушибы, закричала Харуна. В воздухе мелькнули полосы заточенного железа, но Узумаки успел выхватить кунай и отбил все броски. Похоже, его сочли более опасностной целью, чем подругу, и попытались вывести из строя первым. Сакура метнула в ответ несколько сюрикенов, выцеливая мелькнувшие тени, но вызвала лишь издевательский смех откуда сверху. «Кто ты? Покажись!» Задрав голову, выкрикнул Наруто. Мох за спиной Харуна дрогнул, и из-под земли выскочил шиноби в грязной белой накидке с капюшоном. Заточенный край стального веера прижался к горлу девочки. Сакура замерла с очередным сюрикеном в руке, боясь пошевелиться. Натянулось несколько струн лески, и Узумаки вздернула в воздух, связав стальными нитями. Перед ним приземлился парень в темно-серой форме и плаще. В руках он держал концы от ловушки, которые едва заметно светились синим светом чакры. Его лицо пересекала фиолетовая полоса на уровне переносицы. «Не шевелись, если не хочешь лишиться чего-нибудь важного», — грубым голосом предупредил неизвестный. Наруто решил последовать совету. Лески и без того врезались слишком глубоко, едва не прорезая кожу. «Выходи, иначе твоим друзьям не поздоровится», — раздался откуда-то сверху издевательский голос. «Не хотелось бы убивать малышню, но вы сами решили принять участие в экзамене». Из-за дерева показался Саски с активированным шаринганом в глазах. На нем полностью отсутствовали следы взрыва. Поигрывая кунаем, он смотрел на шиноби из Сунагакури, как на досаждающих насекомых, излучая практически физически ощутимую угрозу. «Закрой глаза», — приказал голос сверху. Похоже, скрывающийся шиноби опознал Учиха. Не дождавшись никакой реакции, он обратился к своим товарищам. «Рен, покажи ему, что мы не шутим». Однако оба суновца зачарованно следили за блеском куная в руках Саски. Они не шевелились и вряд ли слышали команды своего командира. «Давай, Сакура», — произнес Учиха. Девочка ловко выскользнула из захвата и вознамерилась поменяться со своей пленительницей ролями. В последний момент перед ней появился высокий парень в серой накидке. Сильный удар не позволил Харуна завершить движение и отбросил ее в сторону. Раздался тихий хлопок, и девочка пропала в облаке белого дыма. Узумаки в плену лески дернулся, получил порез и тоже развеялся. Ветер, волна, раздалось со всех сторон. Ударом воздушной волны шиноби Суны смело в одну кучу, а затем придавило, словно невидимым прессом. Чакра ветра наносила неглубокие, но многочисленные порезы. Набирая силу, вокруг суновцев закручивался настоящий вихрь смерча, втягивая листья, мелкие веточки и капли крови. В потоках мелькнула нить металлической лески. Молния, электрический разряд, раздался голос Саски. Сверкнула холодная синяя вспышка, надежно лишая шиноби в накидках сознания. Клоны Узумаки прервали технику, но смерч еще некоторое время продолжал существовать, понемногу теряя силу. Учиха хладнокровно обыскал подсумки побежденных и извлек свиток земли. «Как удачно!» — хмыкнул он, подбрасывая находку в руке. «Можно выдвигаться к башне». Кровь стремительно пропитывала одежду бессознательных шиноби. Особенно страшно выглядели порезы на лицах, превращая их в жуткие алые маски. Наруто хмуро оценивал результат действия собственных техник. В его воображении все выглядело гораздо безобидней. Большой кучей малый. Быть может, если бы его природное преобразование достигло большего совершенства, что тогда? Куча порубленного фарша. От одной мысли Узумаки почувствовал приступ тошноты. Его плеча коснулась рука Сакуры. «Все в порядке, Наруто, они бы нас не пожалели. Если бы ты не пустил вперед клонов, кто-то из нас мог погибнуть в их ловушке», — мягко произнесла она, прекрасно понимая добрый характер парня. «Верно», — поддержал девочку Учиха. «Бей насмерть, иначе твои сомнения могут стоить товарищу жизни. Таков наш мир. Убей первым или умри». «Знаю», — кивнул Узумаки. Он не знал, что пугало его больше. Окружающая жесткость или зверь внутри, который довольно облизывался и наслаждался металлическим запахом крови. Ощущение собственной силы и власти приятно щекотало изнутри. Кто теперь посмеет обозвать его демоном? Толкнуть, посмотреть сверху вниз и выгнать из магазина? Наруто боялся того, в кого мог превратиться. Ну что ж, первая книга данного фанфика дописана. На Бусти можно ознакомиться с полным вариантом или сказать спасибо автору. Ссылка есть в профиле. На Аутхартадей выкладка продолжится по прежнему графику. Глава 35. «Если поспешим, то успеем проскочить в башню до появления засад на дороге», — произнес Саски. Он убрал остатки лески в подсумок, забежал на ветку, оглянулся и нетерпеливо позвал. «Идем». Узумаки, который присел рядом с бессознательными шиноби Суны, покачал головой и достал из аптечки моток бинта. «Мы их не бросим», — упрямо возразил он. «Без нашей помощи они погибнут». «Только не начинай снова», — раздраженно закатил глаза Учиха. «Мы на экзамене. Рядом точно есть кто-то из инструкторов. Сакура, поможешь?» Игнорируя напарника, попросил Узумаки. Девочка молча присела рядом со своим парнем, сняла аптечку с крепления и удобно положила под руку. Большинство порезов не вызывали опасений, а вот раны на лице, если не оказать помощь, вполне могли навсегда остаться тонкими шрамами. «Хороший Иринин, конечно, их уберет, но лучше не доводить». Харуна сняла капюшон с девушки с красивыми пушистыми русыми волосами, которая держала ее клона в заложниках, и начала обрабатывать повреждения. Саски с недовольным видом смотрел на своих напарников по команде, затем закрыл глаза, сделал глубокий вдох-выдох и спрыгнул на землю. Бессмысленно злиться на то, что дует ветер, светит солнце, и Узумаки пытается помочь каждому встречному. Подобная верность идеалам даже вызывала у него невольное уважение.